Агент Варгас нашла визитку флориста, на которой, возможно, есть образец почерка убийцы. Но на ней, кроме отпечатка флористки и Варгас, только часть отпечатка, по которому мы ничего не можем определить. Варгас тратит там силы впустую, и мы, наверное, скоро отзовем ее. Мередит откинулся в кресле. «Кроме того, — сказал он, — местные полицейские неплохо справляются сами, и если появятся новые зацепки в Ридспорте, они нас известят. Убийца, скорее всего, уже совсем в другом районе. К сожалению, мы можем не узнать, где он, пока он не нанесет очередной удар». Райли чувствовала себя странным образом погрустневшей. Она попробовала возразить. «Но, сэр, у вас отпуск, агент Пейдж. Считайте это приказом». Мередит наклонился вперед и с заботой посмотрел на Райли. «У тебя есть дочь, которая сейчас нуждается в твоем внимании», — сказал он. «Я видел, что она в комнате отдыха. Вот где ты сейчас должна быть». Райли снова поблагодарила Мередита и вышла из офиса. Она пошла прямиком в комнату отдыха, где нашла Эприл, стискивающую картонный стаканчик из-под кофе и глядящую в пустоту. У Райли сердце сжалось от тоски. Она села рядом с Эприл и взяла ее за руку. «Мне так жаль», — сказала она уже в тысячный раз. Эприл тяжело сглотнула и сказала. «Он сказал, я убийца». Райли сильно сжала руку Эприл. «Он убийца», — твердо сказала она. «И мы его уничтожили. Вдвоем. Ты меня отлично прикрывала. Я этого никогда не забуду». По щеке Эприл скатилась слеза. «Не оставляй меня с папой сегодня», — попросила она. «Не оставляй меня там больше никогда». Райли поразила, что Эприл думает об этом сейчас. Но, поразмыслив, она поняла, что это логично. Она позвонила Райану, пока они добирались до Квантика, и рассказала ему, что произошло, опустив мучительные детали. Сначала он был в шоке, потом в его голосе прозвучало облегчение. А потом и отсутствие интереса. «Нет, Райан точно не тот, в ком сейчас нуждается Эприл. Давай просто поедем домой», — сказала Райли. «Нет», — охнула Эприл, — «еще рано. И не туда». Райли отлично понимала и эту реакцию. Для них обеих дом был связан с преследованием Петерсона. Райли тоже не очень-то туда рвалась. Она поняла, что сейчас самое время обсудить то, о чем она размышляла уже давно. «Эприл, я подумываю о переезде», — сказала она. Эприл с внезапным интересом подняла на нее глаза. Райли продолжила. «Думаю, я могу позволить себе купить таунхаус во Фредериксбурге. Там мы не будем жить так уединенно, и тебе будет ближе до школы и друзей». Она видела, что Эприл немного расслабилась всем телом. «И еще я подумала, что, может быть, Габриэлла согласится жить с нами. Я еще не спрашивала ее.